В эту минуту в дверях показался незнакомый человек, почти такой же бледный, как все бывшие в комнате. Осмотрелся вокруг себя и увидел мертвую госпожу Бонасье и лежавшего без чувств Д'Артаньяна. Он явился в тот миг оцепенения, который обычно следует за большими катастрофами. «Я не ошибся», — сказал он. «Вот господин Д'Артаньян, а вы трое его друзей, господа Атос, Портос и Арамис». Все трое с удивлением смотрели на незнакомца, назвавшего их по именам. Им всем казалось, что они вот-вот узнают его. «Господа», — продолжал вновь пришедший, «вы так же, как и я, разыскиваете женщину, которая, — прибавил он с ужасной улыбкой, — наверное, побывала здесь, ибо я вижу труп». Три друга по-прежнему безмолвствовали. Голос этого человека тоже вызывал у них в памяти кого-то, кого они уже видели, но они не могли вспомнить, при каких это было обстоятельствах. «Господа», — снова заговорил незнакомец, «так как вы не хотите узнать человека, который, вероятно, дважды обязан вам жизнью, мне приходится назвать себя. Я лорд Винтер, деверь этой женщины». Трое друзей вскрикнули от изумления. Атос встал и подал лорду Винтеру руку. «Добро пожаловать, милорд», — сказал он. «Будем действовать сообща. Я уехал 5 часами позже нее из Портсмута», — стал рассказывать лорд Винтер. 3 часами позже нее прибыл в Булонь. Всего на 20 минут разминулся с ней в Сент-Омере. И, наконец, в Лильере потерял ее след. Я ехал на удачу, всех расспрашивая, как вдруг вы галопом проскакали мимо меня. Я узнал господина Д'Артаньяна, я окликнул вас, но вы мне не ответили. Я хотел пуститься за вами следом, но моя лошадь выбилась из сил и не могла идти вскачь, как ваши. Однако, несмотря на всю вашу поспешность, вы, кажется, явились слишком поздно». «Вы видите», — ответил Атос, показывая лорду Винтеру на бездыханную госпожу Бонасье и на Д'Артаньяна, которого Портос и Арамис пытались привести в чувство. «Они оба умерли?» — невозмутимо спросил лорд Винтер. «К счастью, нет», — ответил Атос. «Господин Д'Артаньян только в обмороке». «А, тем лучше», — сказал лорд Винтер. Действительно, Д'Артаньян в эту минуту открыл глаза. Он вырвался из рук Портоса и Арамиса и, как безумный, бросился на труп своей возлюбленной. Атос встал, медленно и торжественно подошел к своему другу, нежно обнял его, и, когда Д'Артаньян разрыдался, сказал ему своим благородным и проникновенным голосом: «Друг мой, будь мужчиной. Женщины оплакивают мертвых. Мужчины мстят за них». «Да», — произнес Д'Артаньян, «да, чтобы отомстить за нее, я готов последовать за тобой куда угодно». Атос воспользовался минутным приливом сил, который надежда на мщение вызвала в его несчастном друге, и сделал Портосу и Арамису знак сходить за настоятельницей. Оба встретили ее в коридоре, взволнованную и растерявшуюся от такого множества событий. Настоятельница позвала нескольких монахинь, и они, вопреки всем монастырским обычаям, очутились в присутствии 5 мужчин. «Сударыня», — обратился к ней Атос, беря Д'Артаньяна под руку, «мы поручаем вашим благочестивым заботам тело этой несчастной женщины. До того, как она стала ангелом на небе, она была ангелом на земле. Похороните ее как сестру вашего монастыря. Со временем мы приедем помолиться на ее могиле». Д'Артаньян спрятал лицо на груди Атоса и зарыдал. «Плачь», — сказал Атос, — «плачь. Сердце твое полно любви, молодости и жизни. Ах, если б я еще мог плакать, как ты!» И он увел своего друга, любовно опекая его как отец, утешая как духовный пастырь и проявляя величие человека, который сам много выстрадал. Все пятеро в сопровождении своих слуг, которые вели в поводьях лошадей, направились к городу Битюн, предместье которого виднелось вдали, и остановились перед первой же встретившейся им по дороге гостиницей. «А почему мы не гонимся за этой женщиной?» — спросил Д'Артаньян. «Отложим погоню», — ответил Атос. «Сначала нужно принять кое-какие меры». «Она ускользнет от нас!» — встревожился юноша. «Она ускользнет, Атос, и ты будешь в этом виноват!» «Я отвечаю за нее», — сказал Атос. Д'Артаньян питал такое доверие к своему другу, что опустил голову и, не возражая больше, вошел в гостиницу. Портос и Арамис переглянулись, не понимая, откуда у Атоса такая уверенность. Лорд Винтер подумал, что Атос говорит это, желая смягчить скорбь Д'Артаньяна. «Теперь, господа, удалимся каждый к себе», — предложил Атос, после того, как удостоверился, что в гостинице есть 5 свободных комнат. «Д'Артаньяну необходимо побыть одному, чтобы выплакаться и заснуть. Я все беру на себя. Будьте спокойны». «Мне думается, однако, — заметил лорд Винтер, — что если нужно принять какие-нибудь меры против графини, то это и мое дело. Она моя невестка». «И мое, — сказал Атос. — Она моя жена». Д'Артаньян улыбнулся. Он понял, что Атос уверен в своем мщении, раз он открыл такую тайну. Портос и Арамис побледнели и переглянулись. Лорд Винтер решил, что Атос сошел с ума. «Итак, ступайте каждый в свою комнату», — повторил Атос, — «и предоставьте мне действовать. Вы сами видите, что это мое дело, так как я ее муж. Только отдайте мне, Д'Артаньян, если вы его не потеряли, листок бумаги, который выпал из шляпы того человека и на котором написано название деревни». «А, понимаю», — воскликнул Д'Артаньян. «Это название, написанное ее рукой». «Ты видишь сам», — сказал Атос. «Есть Бог на небесах».